Перед глазами Гиэс все произошло за миг. Левая рука Хаджи подхватила падающую повязку, и его правая вздернулась вверх. Этого хватило, чтобы разнести ее меч. Но это не все. Начиная от местоположения меча и продвигаясь в ее сторону, все, включая воздух, было с грохотом уничтожено. Что? Не успев договорить слово до конца, Гиэс решила защищаться. Она развела обе руки в стороны, и из длинных рукавов вылетели 6 мечей. Клинки выковали из мягкого металла, и они выгнулись вдоль мятой поверхности ее костюма, но с помощью гравитационного контроля кукла уплотнила их в твердую форму. Все они превратились в длинные крепкие мечи. Сэйя! Она махнула руками вниз, и 6 мечей метнулись в сторону разрушения воздуха, надвигающегося по центру. Раздался металлический лязг. 6 клинков мгновенно разбились в прах, но ее это не волновало. Гия столкнулась с человеком, способным атаковать силой целого Гира. Эта атака не предназначалась для победы. Она должна была выиграть время на уклонение. Что это за сила? Она попыталась определить природу этой силы. Дезинтеграция? Нет, и это явно не концепт разрушения. Чтобы ликвидировать так много? На это мое размышление прервались. Гиэс осознала, что будет полностью уничтожена, если не увернется. И поэтому она использовала гравитацию на спину, чтобы с силой развернуть себя назад и направо. Отскакивая, ее красные каблуки подняли грязь в воздух. Сдвинувшись на 4 метра, ее спина оказалась почти у белой стены, но предупредительный звоночек в голове все еще звенел. Гиэс отпрыгнула в сторону. В следующий миг это прибыло к тому месту, где она только что стояла. Разрушительная атака звучала как нагромождение ударов. Невидимая сила пробила воздух и выдолбила в стене громадную дыру. Вслед за этим она создала 18 звуков и шрамов, словно от вбивания свай. Осколки стены превратились в пыль, и ничего не осталось. Что это было? Гиэс сохранила неподвижность слева. Дыра в стене напоминала следы когтей гигантского животного. Она выглядела так, словно кто-то вонзил в нее громадное, кривое и тупое копье. «Извини!» Гиэс повернулась к голосу. Хаджи стоял в том положении, что и до этого, но его правый глаз закрывала опущенная часть белой ткани с волос. Он поднес ладонь ко рту. «Я пришел сюда по делам, но я едва тебя не потерял. По крайней мере, до тех пор, пока вы не проиграете ваше сражение, мы... Как бы это выразиться? Деловые партнеры, я полагаю? Разве не так?» Гиэс не ответила и удостоверилась, что по-прежнему может вытащить из костюма 3 других меча. «Что это за сила? Концептуальное ядро 9-го Гира?» «Твой вопрос имеет отношение к делу?» Несмотря на вопрос, его глаза улыбались. «Что ж, я могу рассказать тебе столько за даром. Чисто по доброте душевной, ладно?» «Это не концептуальное ядро. Это мое концептуальное оружие. И его истинная форма находится не здесь». Он убрал руку от рта и слегка похлопал по глазу, скрытому под белой тканью. «Если выразиться иначе, это злоба!» Он горько улыбнулся и затем снова спрятал губы за ладонью. Но улыбка расширилась, и он тихонько засмеялся. Он согнулся вперед и засмеялся еще сильнее. «Прости за это. Мне действительно жаль, Гиэс. Я должен поблагодарить тебя и не только за деловое партнерство. Это напомнило мне о том, что случилось после поражения 9-го Гира и почему я создал армию. Ты говоришь, что не понимаешь моих мотивов, разве нет? Ну, нет ничего проще». Он выпрямился, но оставил ладонь у рта. «Я уничтожу злодеев. Тех злодеев, которые притворяются, что просто играют роль злодеев, дабы избежать встречи с их собственным злом. Но я уничтожу их как павший злодей, ни разу не преуспевший в прошлых попытках разрушить иные гиры. Весьма безумная причина. И почему ты это делаешь? Ради личной обиды? Нет, заявил Хаджи. Разве я не говорил тебе ранее? Я передам этот гир тем, кому он действительно принадлежит. Что ты под этим подразумеваешь? Вместо ответа Хаджи покачал головой. Если ты хочешь это узнать, Гиэс, то должна присоединиться к армии. Ха, так все сводится к этому. Это невозможно и бессмысленно. Мы желаем лишь мирной жизни. До тех пор, пока господин Аполлон, которому мы служим в порядке, ничего не имеет значения. О, произнес Хаджи. Если вы желаете мира, почему тогда периодически отправляетесь на бой? Но... Так они заметили. Хаджи, похоже, прочел ее мысли. Тифон питает половину вашего концептуального ядра. Но только половина. Его таким разработали. Но вы надеетесь, что добавление второй части позволит Аполлону... Гиэс ощутила в его словах опасность. Они находились в концептуальном пространстве, так что слова не вырвутся наружу. Но он использует возможность утечки этой информации в качестве угрозы. У нее в костюме все еще оставалось три меча. Ее способность к принятию решений сделала вывод, что она 100% одержит поражение. Но Гия смогла пожертвовать собой, если отсечет расчеты самосохранения. «Постой!» Крикнув, Хаджи вытянул вперед правую руку. Гиэс остановила руки, занесенные за спину. Под ее пристальным взглядом он вытянул и левую руку, и слегка ей помахал. «Это такой секрет? Хм, прости, я не удержался об этом упомянуть. В следующий раз я снесу тебе голову». Она вернула руки вперед и возвратила расчеты самосохранения в исходное состояние. И ты можешь звать это боем, но в последнее время мы посылали наши дистанционные обманки на поиски того черного бога войны. Мы, гекатанхейры, делаем это без разрешения господина Аполлона. И Тифон ведет себя так, как ему хочется. Он ищет недостающую половину концептуального ядра. Понимаю. Хаджи кивнул и перевел дух. Тогда давай вернемся к делу. Эта преамбула слишком затянулась. И ты еще в состоянии при этом руководить организацией? Я хорош в захватывании внимания людей. Действительно важны только первые 30 секунд. Лидер должен быть умелым оратором. Разве не так? И за 10 лет с основания армии я собрал необходимых нам людей. В скором времени мы захватим Укат. Он горько улыбнулся. Теперь, почему же я здесь? Тифон вчера улетел на запад, разве нет? Он больше не мог сопротивляться отсутствию остального концептуального ядра и, следовательно, от вас улетел. И затем он был перехвачен, мы знаем. Когда Тифон вернулся, остались следы от Кировноса. Он пересекся с тем черным богом войны. Да, и тот бог войны встретился с Укат. Что? Глаза Хаджи сузились. «Эта информация для тебя нова, разве нет? Организация, в которой находится пилотируемый бог войны, разрушивший третий гир, вышла на контакт с пилотом бога войны, что ныне сражается с третьим гиром. К тому же в тренировочном полигоне на внутреннем Японском море стали появляться огни. Они готовятся к прибытию гостей». Гиэс прикусила нижнюю губу. Надеюсь, Тифон не оставил никаких следов своих вчерашних перемещений. Так или иначе, черный бог войны часто их атаковал. Они напали первыми, но у другой стороны, похоже, были свои причины для сражения. Особенно у того черного бога войны. С этой мыслью она кивнула. Мои благодарности. К тому времени, как Гиэс подняла взгляд, Хаджи пропал из виду. В отличие от прибытия, он даже не оставил топота. И затем из заросли неподалеку прозвучал мужской голос. «Он ушел. И после того, как я удержался от просмотра той ночной игры, чтобы стоять на страже». Из зарослей вышел громадный мужчина. Он носил горный жилет и рабочие штаны, и с его пояса свисало полотенце с логотипом бакалейщика. Он клацнул языком и осмотрелся. «Интересно, выиграли ли Хансен?» «Этот мир действительно тебя изменил. Гораздо важнее, что ты думаешь о словах Хаджи». «Разбираясь с тобой, он не сделал и шага в мою сторону. Если бы он попытался, я планировал раздавить его конечности с гравитационной силой уровня бога войны». «Не злись, Игеон. По нему не скажешь, но он генерал 9-го гира. Это гир чистой боевой направленности, где все известно как священная война, и люди обладали божественной защитой бога-героев. Они уничтожили нашу землю, наполнив людей силой бога, и используя их в качестве бомб. И этот человек хладнокровно ими командовал». Гес с помощью гравитации вытащила 3 меча из-за пояса и заставила их воспарить перед ее глазами. «Если возможно, я бы хотела воспользоваться и этими». Она запнулась. Когда Игеон спросил, в чем дело, она поместила мечи на кончики пальцев. Остались только рукоятки. Клинки, сделанные из мягкого металла, рассыпались в прах. «Он что, направил предыдущую атаку на них?» «Это было предупреждение», — подумала она. «Если бы он взялся всерьез, то мог бы уничтожить меня в любой момент». «Вот как», — пробормотала она. «Армия нам не союзник. Я уже это знала, но утратила бдительность. Нам нужно самим проложить путь вперед. Что мы должны делать?» «Как только они закончат ужин наверху, я попрошу Мойр заняться Коттом и моей сменой. Когда я увидела вчера Тифона, в его кулаке оказались обломки черного бога войны. Тот бог войны поврежден. Если он вступил в контакт с Укат, нам нужно атаковать как можно скорее», — заявила она. «Завтрашним утром мы нападем на черного бога войны и, если возможно, завладеем им. Это ради человеческой расы 3-го гира».